Житие преподобного оптинского старца Варсонофия. Преподобный отец наш Варсонофий, в миру Павел Иванович Плеханков, родился 5 июля 1845 года в Самаре. Его семья была состоятельной и благочестивой. Отец происходил из оренбургских казаков и занимался торговлей. Боголюбивая мать его рано отошла ко Господу, и отец женился вторично. Мачеха преподобного оказалась богобоязненной, доброй и любящей женщиной. Павел обучался в гимназии, а затем в военном училище, из которого вышел в офицерском чине. Окончил офицерские штабные курсы, дослужился до чина полковника и стал старшим адъютантом штаба Казанского военного округа. Жизнь готовила ему блестящую военную карьеру, но Господь иначе устраивал жизнь будущего подвижника. Он полюбил тихие монастырские службы, почти перестал посещать аристократические дома и шумные дружеские собрания. Постепенно он все более утверждался в мысли оставить мир и уйти в монастырь. В августе 1889 года он впервые прибыл в благословенную обитель. Как был в белом кителе с полковничьими погонами, направился в хибарку к старцу Амвросию. Когда он только еще подъезжал к гостинице, находившаяся тогда в келье старца блаженная мать Параскева вдруг сказала: «Павел Иванович приехал». «Слава Богу!» — спокойно ответил отец Амвросий. Оба они духом знали, что приехал будущий старец. Преподобный Амвросий сказал Павлу Ивановичу, что искус должен продолжаться еще 2 года, и добавил: «А после приезжайте ко мне, я вас приму». Осенью Павел Иванович внезапно тяжело заболел. Врачи определили его состояние безнадежным. Остро почувствовав дыхание смерти, он велел денщику читать ему Святое Евангелие. Внезапно он увидел небеса отвершимися и весь содрогнулся от великого страха и света. В одно мгновение вся прошлая жизнь пронеслась перед ним, и глубочайшее покаяние внезапно пронзило душу умирающего. Из блестящего военного в одну ночь, по соизволению Божию, он стал великим старцем, говорил о случившемся старец Нектарий. К немалому удивлению врачей, больной стал быстро поправляться. В 1891 году Павел Иванович, получив благословение мачехи, бросил все и приехал в Оптину пустынь. К этому времени преподобный Амвросий уже отошел ко Господу, и будущего старца встретил скитоначальник отец Анатолий. 46-летний Павел Иванович Плеханков стал послушником скита и определен келейником к батюшке Нектарию, будущему преподобному старцу. Каждый вечер в течение 3 лет ходил он для бесед к старцам, сначала к преподобному Анатолию, а затем к преподобному Иосифу. Через год, 26 марта 1893 года, Великим постом послушник Павел был пострижен в Ресафор, а в декабре 1900 года, во время, казалось бы, неизлечимой болезни, в мантию с именем Варсонофий. 29 декабря 1902 года его рукоположили в сан иеродиакона, а 1 января 1903 года в сан иеромонаха. В этом же году он стал помощником скитоначальника и духовником скита, а также духовником Шамардинской обители. Вскоре началась русско-японская война, и преподобный Варсонофий был отправлен на фронт в качестве священника при лазарете. Он исповедует, соборует и причащает раненых и умирающих, сам неоднократно подвергается смертельной опасности. С честью нес преподобный свое послушание на фронте, за что в мае 1904 года был награжден наперстным крестом. После окончания войны он возвращается в скит. В 1907 году его возводят в сан игумена и назначают скитоначальником. Новый скитоначальник отремонтировал скитские храмы и келии, обновил ризницу и пополнил библиотеку. Строгость аскетической жизни, богословская начитанность, дар рассуждения и прозорливости очень скоро привлекли к нему многих людей, ищущих спасения души. Преподобный Варсонофий умел одновременно и подвигнуть человека к чистосердечной исповеди, и показать ему всю тяжесть и безобразие его грехов, и влить в душу надежду на спасение. Слово его было властно, и наставления неизгладимо запечатлевались в сердцах приходящих, ибо исходили они из благодатного опыта и знания тайны человеческой души. Ему открывалось в человеке самое сокровенное, а это давало ему возможность воздвигать падших, направлять сложного пути на истинный, исцелять болезни, душевные и телесные, изгонять бесов. Его дар прозорливости особенно проявился при совершении им таинства исповеди. Одна благочестивая женщина рассказывала, как, приехав 16-летней девушкой в Оптину, она попала в хибарку, в которой принимал старец. Преподобный Варсонофий увидел ее, позвал в исповедальню и там пересказал всю жизнь, год за годом, проступок за проступком, не только указывая точно даты, когда они были совершены, но также называя и имена людей, с которыми они были связаны. Затем сказал: «Завтра ты приедешь ко мне и повторишь все, что я тебе сказал. Я хотел научить тебя, как надо исповедоваться». Истинный образ древнего старчества и ученичества являли собой отношения батюшки Варсонофия с его духовным чадом Николаем Беляевым. Весь свой духовный опыт, все знания, накопленные за годы подвижнической жизни, передавал старец своему ученику как достойному принять и сохранить этот дар. И замечательным плодом этого удивительного окормления явилось то, что послушник Николай сам стал впоследствии духовным старцем, преподобным Никоном, достойным преемником своего старца. В 1910 году здоровье преподобного Варсонофия резко ухудшилось. Ему стало так плохо, что его постригли келейно в великую схиму. Схима – это край, или смерть, или выздоровление. Я чувствую, что схима меня подняла. Мне надлежало умереть, но дана отсрочка, говорил батюшка иноку Николаю Беляеву. За время своей монашеской жизни преподобный Варсонофий покидал Оптину лишь несколько раз, и только по послушанию. В 1910 году также за послушание ездил на станцию Остапова для напутствия умиравшего Льва Николаевича Толстого. Вернувшись в монастырь, старец сказал: «Хотя он и лев был, но не мог разорвать кольца той цепи, которую сковал его сатана». В 1912 году преподобного назначают настоятелем Старо-Галутвина монастыря с возведением в сан архимандрита. Мужественно перенося скорбь от разлуки с любимой Оптиной, старец принимается за благоустройство вверенной ему обители, крайне расстроенный и запущенный, и, как прежде, стекается к преподобному Варсонофию народ за помощью и утешением. И, как прежде, он, сам уже изнемогающий от многочисленных мучительных недугов, принимает всех без отказа, врачует телесные и душевные недуги, наставляет, направляет на тесный и скорбный, но единственно спасительный путь. Здесь, в Старо-Галутвине, совершается по его молитвам чудо исцеления глухонемого юноши. «Страшная болезнь – следствие тяжкого греха, совершенного юношей в детстве», поясняет старец его несчастной матери и что-то тихо шепчет на ухо глухонемому. «Батюшка, он же вас не слышит», – растерянно восклицает мать. «Он же глухой!» «Это он тебя не слышит», – отвечает старец и снова что-то шепчет в самое ухо юноши. Глаза того расширяются от ужаса, и он покорно кивает головой. После исповеди преподобный причащает страдальца, и болезнь оставляет его. Меньше года управлял старец обителью. Силы преподобного угасали с каждым днем. «Очищайте сердце от страстей», — завещал умирающий батюшка, — «мужайтесь в подвиге». Несколько последних дней перед кончиной читалось у его одра Святое Евангелие. 1 апреля по старому стилю или 14 апреля по новому 1913 года передал он свою чистую душу в руце Господа. Похоронен был преподобный отец наш Фарсонофий в родной своей Оптиной пустыне. И ныне преподобный старец Фарсонофий в сонме великих старцев оптинских предстоит пред престолом Вседержителя и своими молитвами хранит эту обитель и всех с верою обращающихся к нему. Молитвами святого преподобного оптинского старца Фарсонофия: Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь. Радость Твоя, Слово Твое, небесного престола.